Глава 15. Все то время, пока я рассказываю ей о предложении Джонаса, Кася смотрит на меня с разинутым ртом. Даже когда я замолкаю, она никак не реагирует, только смотрит на меня, не моргая, пока я не машу рукой у нее перед носом. Тогда она вздрагивает и начинает моргать. «Так», — она трясет головой. «Прости, я, кажется, что-то не так услышала». «Какой момент?» «Да целиком!» Касси бешено машет руками. «Джонас Арифин, сын миллиардеров, буквально встречавшийся с супермоделями и знаменитостями, хочет встречаться... с тобой?» Я щурюсь. «Это тебя больше всего смущает?» «Кики!» — восклицает Касси. «Тебе самой не кажется, что это немного похоже на бред?» «Ну да, разумеется!» — восклицаю я еще громче. «Именно поэтому я тебе, своей лучшей подруге, об этом и рассказываю. Потому что надеюсь, что ты волшебным образом придумаешь, как от всего этого избавиться». Касси все еще едва моргает, продолжая качать головой. «Волшебным образом избавиться от Джонаса Арифина? Что, отвезти его в лес и закопать? Такого плана?» У меня вырывается стон. «Нет, не знаю, как-то разбить его шантаж. Без убийств!» Касси вздыхает. «Так, давай думать!» Она закрывает глаза и потирает подбородок. «Чтобы решить любую проблему, надо сначала найти ее источник и решать причину, а не симптомы». Я оживленно киваю. «Да, ты права, именно так. А источник тут какой? Почему Джонас хочет с тобой встречаться? Он мне много чего наговорил. Что мы как из сюжета про врагов-любовников, потому что я была так одержима, когда раз за разом убивала его в игрушке. То есть...» Пожимаю плечами. «Фиг поймешь». «Хм...» Касси опять потирает подбородок. «Да, что-то в этом есть. Мне кажется, Джонас так привык, что к нему все подлизываются, что он всерьез думает, что неимоверно хорош. А тут ты пришла и заставила его осознать, что он так-то немного засранец. И его это, наверное, потрясло. Думаю, он в первую очередь хочет доказать самому себе, какой он милый. А для этого ему надо заставить единственного человека, который его ненавидит, полюбить его. Все, чтобы поправить его пошатнувшуюся самооценку». «Боже, со стоном говорю я. Ты ведь наверняка права. Я серьезно задела этого младенца-переростка, да?» «Откуда же мне было знать, что если ему честно сказать, как он ужасен, то на него это так повлияет?» Тру лицо рукой. «Так, и как это исправить?» «Не знаю. Он чувствует себя хреново, и он этого заслуживает, судя по всему. Но если тебе так не хочется со всем этим разбираться, то может просто убедить младенца, что он и правда хорош?» От одной только мысли о том, чтобы хвалить Джонаса и его отвратительный характер, меня скручивает в узел. «Не могу. Этому козлу точно не нужны дифирамбы, еще и от меня». «Ну да», — Касси морщится. «Даже предлагать тебе ему подыгрывать противно. Нет, тебе совершенно точно надо дать ему отпор. Но мне кажется, у тебя особо нет выбора, кроме как перетерпеть это все и сходить с ним на танцы. О, а пока что можешь побыть самой ужасной девушкой на свете. Может, ты его так достанешь, что он с тобой порвет еще раньше?» Она бросает взгляд на часы. «Блин, мне пора. Уже почти ужин. У тебя все получится». Пока Касси уходит, у меня в животе все перекручивает. Ничего у меня не получится. Совсем. Это какой-то кошмар. Я со стоном падаю в кресло и снова включаю героев фронта. Но знакомые грандиозные ноты музыкальной темы немедленно напоминает мне о том, что Джонас знает все про меня и про игру. В горле с бульканьем вскипает сдавленный, болезненный крик, и я захлопываю ноутбук. Поверить не могу, Джонас испоганил для меня не только школу, но и героев фронта. На телефоне звякает уведомление из Дискорда. «Дрожжебой. Эй, ты сейчас зашел в ГФ и тут же вышел? Все нормально?» Впервые сообщение от Дрожжебоя не вызывает у меня радости. Даже наоборот, мне хочется плакать. «Как и обещал, или скорее угрожал», — Джонас заезжает за мной утром понедельника. Мама разве что не визжит и не хлопает в ладоши при виде его сияющего Астон Мартина снаружи. «А ты не боишься, что он превысит скорость, и мы в аварию попадем?» Подсказываю я. Мама странно смотрит на меня. «И где, интересно знать, вы собрались превышать скорость в Джакарте?» Не хочется признавать, но она права. Пробки в Джакарте просто легендарные. Большинство улиц еле ползут. Даже если бы Джонас захотел, он бы не смог разогнаться в черте города быстрее 40 км в час. Остается только беспомощно наблюдать, как мама выходит из дома. Джонас выбирается из своей пафосной тачки и вальяжно заходит во двор, размахивая рукой. Подойдя к двери, он одаряет нас сияющей улыбкой и протягивает маме коробочку. «Здравствуйте, танте. Мама сказала вас угостить. Это макароны от самого Пьера Эрме, прямо из Парижа. Заказала специально для вас, когда узнала, что мы с Кики теперь...» Он застенчиво улыбается. «Вместе». Мама практически тает, хватая коробочку и прижимая ее к груди. «Ой, ну какой же прелестный ребенок! Какой вежливый китайский мальчик! Джонас, ты завтракал? Тебе что-нибудь принести?» «Мы опоздаем», — сухо говорю я, проталкиваясь мимо мамы и не сводя горящего взгляда с Джонаса и его смазливой физиономии. «Кики!» — огрызается мама. «Она права, танте», — говорит Джонас, непринужденно пожимая плечами. «Нам в школу пора». «Хорошего вам дня!» — говорит мама. «И передай маме спасибо за макароны». Я знаю, что она уже перебирает в уме все известные ей кондитерские, чтобы найти идеальный ответный подарок для мамы Джонаса. Теперь это будет бесконечной адской битвой, потому что они застрянут в замкнутом круге, по очереди подбирая все более и более дорогие подарки друг другу, пока не осознают, что только что потратили несколько тысяч на одно пирожное. И только тогда заключат перемирие. Отлично подлизался к маме. Отказываюсь смотреть Джонасу в глаза, когда он открывает передо мной пассажирскую дверь. Это называется манерами. Тебе бы они тоже не помешали. Он картинно пропускает меня в машину и еще раз машет рукой маме, которая стоит на пороге нашего дома, как домохозяйка из 50-х, провожающая мужа на Уолл-стрит. К моему удивлению, Джонас неплохо водит. Я ожидала, что он будет отвратно вести себя и на дороге, задирая всех, как в жизни. Но он едет осторожно и не превышает скорости. Правда, потом я понимаю, что он такой аккуратный, только потому, что не хочет поцарапать свою драгоценную машинку. Ну, разумеется. Уверена, он из тех чудаков, которые зовут машину малышкой и посылают ей воздушные поцелуи, пока трепетно водят по ней тряпочкой. Джонас косится на меня. «Как выходные провела?» «Боже, нет!» «Что нет?» Он выглядит озадаченным. «Нет, никаких разговоров!» Не сводя с него глаз, я вызывающе улыбаюсь и надеваю наушники. «Грубиянка!» — смеется он. А потом протягивает руку и стягивает с меня наушники. Осторожно, но это все равно наглое вторжение в мое личное пространство. Когда у меня отваливается челюсть, меня награждают укоризненным взглядом. «Кики, нам же не по 5 лет!» Скреплю зубами. Никогда в жизни не хотела так кому-то врезать, как Джонасу Арифину. «И сколько мне это терпеть?» Ответ всплывает передо мной, как облако отравленного газа с болота. Пока ему не надоест. Ну, разумеется. Однажды ему точно надоест, потому что у богатеньких детишек, вроде Джонаса, есть одна общая черта. Они быстро теряют интерес. От них это не зависит. Они выросли, получая, чего только захотят. Когда тебе доступны все игрушки мира, сложно не терять интерес к тому, что у тебя есть, и не переходить к следующему. А я для Джонаса всего лишь игрушка. Ладно, новая стратегия. Надо заставить Джонаса до смерти заскучать. Буду такой неинтересной, нудной, серой девушкой, что он сам еще начнет умолять, чтобы я от него отстала. Отличный план, я. Развернувшись к Джонасу, я улыбаюсь. «Вообще, выходные хорошо прошли». «Да?» Он сияет. Мне так и хочется рассмеяться ему в лицо. Этот гад и правда думает, что я буду рассказывать ему про свои выходные от чистого сердца. «Ага, я все это время...» Что ему покажется скучным? Вязание? Садоводство? Скраббукингом занималась. «Серьезно? Не думал, что тебе такое нравится». В его голосе ясно и четко слышится пренебрежение. «О, да! С ума по нему схожу! Весь стол ломится от материалов. Давай расскажу. Итак, во-первых, разумеется, у меня есть сама книга. Торопливо пролистываю в голове все, что знаю о скраббукинге. И где-то 20 разных видов воши-тейпа. Ты знаешь, что такое воши-тейп?» Я все равно рассказываю, не дожидаясь ответа. «На моей любимой, например, ананасы нарисованы. А еще на одной радуга. Третье место делят...» «Детка». «Боже мой, он назвал меня деткой. Меня все передергивает от отвращения. Я едва сдерживаю рвотный позыв». Джонас слегка улыбается в мою сторону. «Да ладно тебе, не можешь ты серьезно таким увлекаться». «Уф, а еще противнее быть можно?» «Ну то есть да, я и правда этим не увлекаюсь. Ну а вдруг?» «Это для старых и грустных женщин, у которых слишком много кошек», — продолжает он. «Ты выше этого, тебе бы подошел...» Он неопределенно машет рукой. «Не знаю, сноуборд или глубоководная рыбалка. О, кстати, о рыбалке». «Мы не о рыбалке разговаривали. Хочется сорваться мне». «Папа купил мне новую яхту. Может, прокатимся на ней, а? Смотаемся на один из островов и попробуем поймать акулу». Он смотрит на меня большими блестящими глазами и с выжидающей улыбкой. Словно я сейчас буду скакать от восторга. «Из чего мне вдруг хотеть ловить акулу?» Джонас коротко и возмущенно выдыхает. «Ну и пожалуйста, ну и не цени мои прекрасные предложения. Без разницы, я все равно уже рассказала о яхте тетушкам. И они горят желанием провести на ней двойное свидание». «Господи, практически слышу восторженные голоса Элеоноры Рузвельт и СДП. Если пройдет слух, что тетушки катают своих пользователей, простите, клиентов, на яхте, к ним запишется уйма народа». «Хорошо, ладно, поедем на твоей дурацкой яхте». «Знаешь, многие девчонки бы умерли, чтобы попасть со мной на яхту». «Чтобы утопиться, вероятно», — бормочу я. «Кики», — вздыхает Джонас. «Немного сарказма — это мило, но теперь ты ведешь себя грубо и совершенно непривлекательно». В груди вскипает злость, и я едва сдерживаюсь, чтобы не взорваться. «Да кому какая разница, что там, по мнению Джонаса, привлекательно? К счастью, мы как раз доезжаем до школы, и мне не приходится слушать лекции о своем поведении. Я даже не дожидаюсь, пока он заглушит двигатель. Как только машина останавливается, я открываю дверь и вылетаю из нее как ошпаренная. Слава богу, еще минута, и я точно бы зарядила Джонасу в... Кики?» Поднимаю глаза. «О боже, нет!» Перед нами стоит Лиам, держась одной рукой за лямку сумки. Он выглядит очень, очень озадаченным. Особенно учитывая, что именно в этот момент Джонас решает вылезти из своего дурацкого Астон Мартина. «Вы что, вы вместе приехали?» Непонимающе хмурясь, Лиам переводит взгляд с меня на Джонаса и обратно. «Нет, все не так. Мне сложно подобрать слова. Будем честными. Для этой ситуации правильных слов просто нет. То есть, да, но...» «Братан!» — говорит Джонас, протягивая Лиаму кулачок. Лиам, помедлив, стукает его своим. «Как дела?» Лиам убирает волосы с лица. «А, нормально. Вы вместе приехали?» Джонас улыбается. «Ну, конечно». «Нет, нет, нет». Озадаченное выражение лица Лиама усиливается. «А почему, конечно? Вы соседи, что ли?» «Нет!» Выпаливаю я одновременно с Джонасом, который говорит... «Нет, но мы же встречаемся!» «Стой, нет!» «Не трепись об этом особо, ага. Ну, ты понимаешь, школьные правила и все такое. говорит Джонас и, боже мой, подмигивает. Открываю и закрываю рот, как выброшенная на берег рыба. Лем поворачивается ко мне, и я клянусь, я никогда раньше не видела у него такого выражения. Оно проникает сквозь мою кожу и сжигает все изнутри. В нем смешаны разочарование, боль и удивление. Все сразу. И больше всего на свете я хочу схватить Лиама и все объяснить. «Ага, круто», — говорит он спустя вечность. «Рад за вас». «Давно было пора», — говорит Джонас. «Скажи, Кики, уже сколько недель флиртуем. Вот на выходных, наконец, все стало официально». «Флиртуете, да?» Лиам смотрит мне в глаза, и я безмолвно смотрю в ответ. Пока внутри меня бушуют эмоции. «Посмотри на меня и увидь правду», — молча умоляю я. «Должен же ты понять, что Джонас несет пургу». До Джонаса наконец доходит, что между нами что-то происходит. Он переводит взгляд с Лиама на меня и щурится. «Отлично. Может, он наконец-то закончит этот разговор и избавит меня от мучений. Но, разумеется, этого не происходит. Потому что Джонас — хаос во плоти. Когда он чувствует что-то не то, не бежит прочь, а кидается в него с головой. Слишком поздно я замечаю решительный блеск в его глазах. «А как там твое свидание? Ты вроде на той неделе ходил». Джонас смеется. «Меня умиляет, что владельцы приложения думают, будто их сон кого-то заткнет. Более чем уверен, что все знают, кто с кем гуляет». «А, да, нормально оно». Лиам прожигает меня взглядом и, наконец, отворачивается. «Да не парься ты, чел. Я уже попросил тетушек устроить нам двойное свидание». Мы с Лиамом оба резко разворачиваемся к Джонасу с открытыми ртами. «Боже мой!» Я ведь и правда еще недавно хотела пойти с Лиамом на двойное свидание. Но все кардинально изменилось с тех пор, как мы с Джонасом начали встречаться. Я лучше бы отгрызла себе руку, чем пошла на двойное свидание с Лиамом, но с Джонасом в качестве моей пары. Ладно, себе, может быть, и не отгрызла бы, но кому-нибудь точно, лишь бы не идти. Джонас улыбается нам. «Им идея зашла». «На моей новой яхте, кстати. Тебе понравится. Кики вон уже предвкушает. Так ведь, детка?» Ядовитые слова взбираются по моей глотке и умирают на полпути. «Потому что, блин, а что тут скажешь на такое?» Лем запихивает руки в карманы, старательно не глядя на меня. «Класс», — бормочет он. «Вы все протащитесь с моей новой яхты, гарантирую». «Еще даже не 8». А Джонас уже сказал слово «яхта» раз 17. Поверить не могу, что пойду на двойное свидание с ним в качестве моего парня, пока Лиам будет с кем-то еще. И как вся моя жизнь полетела коту под хвост.